Глава 23. Петро только что наметал скотине и вошел в курень, выбирая из варежек сенные остья. Сейчас же звякнула щеколда в сенцах. Закутанная в черный ковровый платок Лукинишна переступила порог. Мелко шагая, не поздоровавшись, она просеменила к Наталье, стоявшей у кухонной лавки, и упала перед ней на колени. — Маманя, милушка, ты чего? — не своим голосом вскрикнула Наталья, пытаясь поднять отяжелевшее тело матери. Вместо ответа Лукинишна стукнулась головой о земляной пол, глухо, надорванно заголосила по-мертвому. — И родимый ты мой! И на кого же ты нас покинул? Бабы так дружно взревелись, так взвизжались детишки, что Петро, ухватив с печурки кисет, стремглав вылетел в сенцы. Он уже догадался, в чем дело. Постоял, покурил на крыльце. В курине умолкли воющие голоса, и Петро, неся на спине неприятный озноб, вошел в кухню. Лукинишна, не отрывая от лица мокрого, хоть выжми платка, причитала. «Расстрелили нашего Мирон Григорьевича. Нету в живых сокола. Остались мы сиротами. Нас теперь и куры загребут». И снова перешла на волчий голос. «Закрылись его глазоньки, не видать им белого света». Дарья отпаивала сомлевшую Наталью водой, Ильинишна завеской сушила щеки, из горницы, где отлеживался больной Пантелей Прокофьевич, слышался кашель и скрежещущий стон. — Ради Господа Христа, сват! Ради Создателя, родимушка! Съезди ты в вешки! Привези нам его хоть мертвого! Лукинишна хватала руки Петра, обезумела, прижимала их к груди. — Привези его! Ох, царица милостивая! Ох, не хочу я, чтобы он там сгнил непохороненный! — что ты, сваха! — как от зачумленной отступал от нее Петро. — Мысленное дело добыть его! Мне своя жизнь дороже. Где ж я его там найду? — Не откажи, Петюшка, ради Христа, ради Христа! — Петро изжевал усы и под конец согласился. Решил заехать в Вешенское к знакомому казаку и при его помощи попытаться выручить труп Мирон Григорьевича. Выехал он в ночь. По хутору зажглись огни, и в каждом курине уже гудела новость — казаков расстреляли. Остановился Петро возле новой церкви у отцовского полчанина. Попросил его помочь вырыть труп свата. Тот охотно согласился. — Пойдем. Знаю, где это место. И не глубоко зарывают. Только как его найдешь? Там ведь он не один. Вчера 12 палачей расстреляли, какие казнили наших при кадетской власти. Только уговор. Посля становишь четверть самогону. Ладно? В полночь, захватив лопаты и ручные для выделки кизяка носилки, они пошли краем станицы через кладбище к соснам, около которых приводились в исполнение приговоры. Схватывался снежок, краснотал, опушенный инеем, хрустел под ногами. Петро прислушивался к каждому звуку и клял в душе свою поездку, Лукинишну и даже покойного свата. Около первого квартала соснового молодняка, за высоким песчаным буруном, казак стал. Где тут, поблизу. Прошли еще шагов 100. Шайка станичных собак подалась от них своим и брехом. Петро бросил носилки, хрипло шепнул: «Пойдем назад, ну его». Ни один черт, где ему лежать. Ох, связался я. Упросила нечистая сила. «Чего ж ты оробил? Пойдем!» — посмеивался казак. Дошли. Около раскидистого застарелого куста краснотала снег был плотно умят, смешан с песком. От него лучами расходились людские следы и низанная мережка собачьих. Петро по рыжеватой бороде угадал Мирон Григорьевич. Он вытащил свата за кушак, взвалил туловище на носилки,